Перцепция – инструмент познания мира. Перцепция – есть ощущение окружающей действительности одухотворенным индивидом. Перцепция представляет собой представление проявлений, соответствующее сознанию индивида, их воспринимающего. То есть, истинное состояние окружающего, либо одной из его форм, не будет понимаемо индивидом до тех пор, пока основы осознающей личности не достигнут уровня понимаемой им формы либо явления. Тем самым перцепция отражает в себе лишь представление познаваемой фактуры, но не истинную платформу ее построения. Ощущения явлений и форм индивидам никогда не дают процессу понимания полноты истинного раскрытия, так как ощущения без осознания не являют собой основу мыслеобразовательного процесса, посредством которого объективная действительность либо любая проявленность трансформирует синтез полученных изображений в возможную формулу, подходящую для данного осознающего момента. Перцепция относится скорее к понятиям, чем к реально существующему образованию, и поэтому носит лишь характер соответствия. То есть, при одновременном наблюдении за каким-то проявлением или формой индивидами различных уровневых положений, перцепция будет отражать столько понятий, сколько индивидов будет наблюдать данную фактуру. Следовательно, в данном случае перцепция будет представлять собой многослойную основу различных понятий об одной и той же определенности, при которой каждый осознающий ее индивид соответствует слою отраженных о ней понятий, основанных на природе качественного осознания, имеющихся в познающей личности качественных прогрессий элементарного состава. Перцепция как фактура представления является лишь образным отражением наблюдаемого состояния, так как суть истинного построения данной структуры постоянно меняется, в связи с чем становится невозможным запечатлеть и одновременно осознать в настоящий миг всю происходящую в данном состоянии трансформацию для одухотворенной формы. Если наблюдатель будет соответствовать уровню наблюдаемой структуры, то при таком сопоставлении процесс осознания индивидом какой-либо формы, первое, будет иметь всегда прошедшее время, и второе, не будет отвечать истинным параметрам состояния наблюдаемой фактуры на настоящий момент. Иначе говоря, одновременность восприятия и осознания истинного состояния какого-либо проявления невозможна, так как уже говорилось, что два данных фактора – восприятие и осознание – находятся в прошлом относительно наблюдаемой структуры, которая постоянно развивается и изменяется. Поэтому догнать истинность невозможно еще и при условии расхождения во времени процесса восприятия с процессом осознания, так как восприятие, запечатлев образ, сразу отправляет его в прошлое, а осознание, существуя только в настоящем, пользуется данными образами для выработки соответствующих качественных энергий. Следовательно, пока этот осознающий фактор прощупывает прошлые образы, данная наблюдаемая структура приобретает новую построительную организацию своего состояния, которую наблюдающий индивид, даже если воспринял, то еще не успел осознать. так как был занят процессом осознания бывшей прошлой формы восприятия. Итак, до бесконечности. Если же наблюдатель по уровню выше наблюдаемого проявления, то его восприятие будет как раз соответствовать одновременному осознанию и восприятию формы, которая для него находится в прошлом, и он способен видеть, во что она превратится в своем последнем моменте настоящего, так как настоящее для этой формы равно прошлому данного наблюдателя.